Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1552. Чужеземцы пришли во святилище Дома Господня. Книга пророка Иеремии, 51 глава, 51 стих. Тогда на лица народа Господнего легла печать великого стыда, ибо считалось ужасным позором, если недостойный войдет в святое святых, где могли бывать только священники. Повсюду вокруг нас мы видим подобные причины для печали. Как много нечестивых в наши дни получают богословское образование, чтобы заняться служением. Каким вопиющим грехом является ложь о том, что все население есть часть государственной церкви. Как ужасно, что участие в церковных таинствах навязывается необращенными, и что в среде самых просвещенных церквей в нашей стране присутствует такое попустительское отношение к вопросам истинной веры. Если тысячи читателей этой книги обратятся к Господу Иисусу с просьбой о помощи в разрешении этих вопросов, Он вмешается и оградит церковь свою от зла, которое иначе придет в нее. Допускать неверных в церковь значит то же самое, что загрязнять святой источник, лить воду на огонь, разбрасывать на плодородном поле камни. Да пошлет нам Господь благодать, дабы могли мы поддерживать духовную чистоту в церкви, будучи собранием верующих, а не скопищем неспасенных и необращенных. Наше религиозное рвение должно начинаться дома. Давайте взглянем на самих себя и зададимся вопросом, имеем ли мы право сидеть за столом Господним, и не забыли ли мы надеть брачные одежды, дабы не быть нам чужеземцами в святилищах Господних. Многие званы, но немногие избраны. Путь узок, а ворота прочны. Пошли нам милость прийти к Иисусу праведниками, с верой, достойной избранников Божьих, поразивший Озу за то, что тот коснулся ковчега, очень ревностно относится к таинствам причастия и крещения. Как истинный верующий, я могу свободно участвовать в них, но если я иноверец, то меня ждет смерть за прикосновение к святыням. Все, крещенные Духом и сидящие за столом Господним, обязаны испытывать себя и блюсти чистоту своих сердец. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои.